В прихожей нетерпеливыми очередями затарабанил звонок. Мирно дремавшая собачонка спрыгнула с дивана и, захлебываясь лаем, кинулась к двери. Зарванцев вздрогнул, но открывать дверь не спешил. Звонок гремел все настойчивее. Наконец Альберт Евгеньевич, извинившись перед Антоном, с неохотой вышел в прихожую и дважды щелкнул замком. Тотчас женский голос сердито выпалил. «Почему долго не открывал?» Зарванцев что-то зашептал. Женщина, громко засмеявшись, оборвала его. «Не пудри мозги. Бабу, наверное, привел. Я сейчас ей перманент устрою». В прихожей послышалась возня. Дверь распахнулась, и в комнату, пятясь, чуть не упала похожая на долговязого подростка, молодая женщина в белой кофточке и джинсах, на которых сзади, пониже пояса, экстравагантно красовалась крупно написанная желтой гуашью «Толя». Плюхнувшись по инерции на диван, она уставилась на Антона нетрезвыми глазами. «Здравствуйте!» — не сдержал улыбки Антон. «Привет! Ты кто?» «Льюсьена, перестань дурака валять!» — смущенно сказал вошедший следом за ней Зарванцев. «Это товарищ из уголовного розыска». «О-о-о!» — басовито протянула женщина и наигранно расширила густо подкрашенные тенями глаза. «Страшно, аж жуть!» Зарванцев присел рядом с нею, заискивающе улыбнулся. «Мы, кажется, пьяны. Что? Ты поил?» «Перестань, товарищ может плохое подумать». «Плевать!» — Люсьена, зажмурясь, икнула. «Плевать я хотела, Алик, что обо мне подумают. Дай телефон. Толяну буду звонить». «Баба его ответит, а я молчу, вздыхаю. Страшно, аж жуть. Вот хохму придумала, а?» Зарванцев пригрозил. «За такую хохму тебя и посадить могут. Это хулиганство называется». Люсьена повернулась к Антону. «Правда? Можешь посадить? Алик, тащи выпить». «Ты зачем пришла?» Зарванцев побледнел. «Тебе еще мало выпивки?» «Мало. Юра Деменский всего одну бутылку коньяка покупал. Понял? Завтра увольняюсь из парикмахерской. Юра на свой завод дизайнером устроит. Больше 200 ре буду получать. Плевать на твои трешки. Понял?» Лицо Зарванцева болезненно перекосилось. Однако Люсьена, оставляя на его белых брюках следы потных рук, продолжала свое. «Ну-ка расскажи, как с Юриной женой в орбите пьянствовал, а? Угробили Сталином Юрину бабу?» «Угробили, да? Эх, сволочи, гады ползучие, мама!» Люсьена, уткнувшись лицом в диван, истерично забилась. Вконец растерянный Альберт Евгеньевич сидел как изваяние. «Подайте ей воды», — подсказал Антон. «Обойдется, не первый раз». Лицо Зарванцева стало оживать. Через минуту утихнет. Люсьена на самом деле успокоилась очень быстро. Поджав колени к животу, она сунула сложенные вместе ладони под голову и глубоко засопела. Зарванцев брезгливо отодвинулся. «Кто это?» — спросил Антон. «Люся Пряшкина. В вокзальной парикмахерской стрижет, бреет. Иногда позирует мне. За два сеанса плачу из своего кармана по 3 рубля. Не пойму, чего Юра Деменский к ней с коньяком потащился. Неужели заподозрил меня? Вот уж ревность, не знающая границ». Зарванцев покосился на посапывающую Пряшкину. «А эта чудачка с пьяных глаз нагородила. Часто выпивает. Частенько, с комплексом девочка, влюбилась в Овчинникова. Видите, на джинсах Толя, крик души. Они знакомы? Говорят, жили рядом. Где? У Бугринской рощи где-то. Анатолий недавно на улицу Челюскинцев переехал. Он мне и посоветовал Люсю в натурщице». «Не договорили мы, Альберт Евгеньевич, об Овчинникове», — сказал Антон. Зарванцев, вроде бы, собираясь с мыслями, помолчал. «Что о нем еще добавить? У Анатолия много напускного, внешнего, а характер у него безобидный, покладистый. Где и как он познакомился с Холодовой? Не представляю. О чем они разговаривали в орбите? Подвыпив, Овчинников, как всегда, начал какие-то фривольности, но Саня быстро оборвала. Тогда Анатолий переключился на анекдоты. В этом жанре он мастер-виртуоз. Словом, банальный ресторанный разговор и только. «А вы Реваза Давидовича Степнадзе знаете?» «Это мой дядя», — спокойно ответил Зарванцев. «Вот как», — подумал Антон, и, сдерживая удивление, равнодушно спросил. «О его отношениях с Аней Холодовой вам что-нибудь известно?» «Совершенно ничего. Я с дядей уже около 5 лет не общаюсь». «Почему?» «Слишком гордый старик». Антон Бирюков попрощался.